Два часа Матвей просто сидел в коридоре и пялился на дверь. Его колотило точно в припадке, точно при повышенной температуре тела. Он даже не смог связанно думать. Мысли метались, точно крысы по горевшей клетке. И отчего-то постоянно мерещилось, что вот-вот раздастся стук в дверь, а потом ее начнут ломать. Наконец, чувства успокоились. Матвей поднялся, на ватных ногах добрался до ванной, включил холодную воду. Принялся остервенело умываться, словно старался стереть из головы события этого дня. Холодная вода освежила. Мысли стали течь ровнее, приобрели связанность. Матвей заварил такого крепкого кофе, что едва смог пить из-за горечи. Еще через 30 минут прекратились трястись руки. Он, наконец, вспомнил о голоде. Решил, что никуда сегодня не пойдет. Завтра, впрочем, тоже. Заказал большую пиццу на толстом тесте с грибами и мясом, чтобы сытнее. А пока еда ехала, заварил крепкий чай. Лишь после в голову пришла идея опробовать новомодный сервис доставки продуктов на дом. Как выяснилось, такие сервисы существовали давно, но именно в период всеобщей самоизоляции начали множиться точно кролики. До ночи Матвей чем-то занимался, но не сделал ничего полезного. Даже сериал не посмотрел. Просто шатался по дому, перекладывал вещи с места на место, проверял новости, сообщения из социальных сетей. Мыслями при этом находился далеко. Размышлял над тем, кому могло понадобиться разбивать зеркало. Кто вообще мог о нем знать? И что за рыжая женщина, заплатившая за его смерть миллион? Это при условии, что Урка не врал. С такого станется. Чем дольше Матвей размышлял над этим, тем больше приходил к мысли, что уголовник сказал правду. Судя по всему, выходило, что именно рыжая причастна и к попытке уничтожения зеркала. Только кто она? Матвей мог гадать до бесконечности, если учитывать, что он не знал ни одной рыжеволосой дамы. Оставалось одно — посоветоваться с Богом. Судя по всему, больше все равно не с кем. Матвей притащил в ванную стул. Кофе заваривать не стал, не рассчитывал проговорить до утра. Не с кем больше говорить, да и не хотелось. Поджигая свечу, подумал, что вообще бы больше не выходил на связь, если бы не два странных события. Вначале попытка разбить зеркало, затем нападение средь бела дня. Что-то здесь нечисто. Где-то здесь не сходились концы с концами. Требовалось понять, где именно. Запах воска быстро заполнил маленькое помещение. Совсем недавно Матвей не обращал на него внимания, настолько тот стал привычен. Теперь резал ноздри. Часы на телефоне показывали без минуты полночь. До сеанса связи оставалось совсем чуть-чуть. Матвей быстро открыл вкладку с новостями, пролистал визгливые заголовки. Количество инфицированных коронавирусом неизменно росло. Бизнес кричал о помощи, об убытках, о закрытии. Матвей невольно улыбнулся. Около 400 параллельных миров, куда попал такой же боевой вирус, уже мертвы. «Привет!» — раздался голос Бога. Матвей вздрогнул от неожиданности. Он настолько задумался, что пропустил рябь на зеркале. Начало соединения с параллельным миром. Двойник выглядел уставшим и вновь предстал в пижаме. «Привет», — сказал Матвей, — «давно не виделись». «Теперь будем чаще», — понур ответил Бог. «Теперь станем видеться каждую ночь». «Что, все?» Матвей почувствовал участившееся сердцебиение. Пусть он незаметно и давно свыкся с мыслью, что умрет во всех параллельных мирах, но понимание, что это уже произошло, все равно вышибало землю из-под ног. «Да, все», — кивнул Бог. «Остались ты и я». «А робот?» — с надеждой спросил Матвей. «У него же было не так все печально. Даже был шанс, что выживет». «Он уже 3 дня не появлялся», — ответил двойник. «У него закончилась еда. И деньги. Он знал, где раздобыть еще денег. Или еды. Не знаю, он не уточнил. Вероятнее всего, что он туда отправился, ну и попался. Ты же знаешь, у него был строгий карантин. За нарушение расстреливали без предупреждения». «То есть его мир мог не умереть?» «Пока не умер точно», — подтвердил Бог. «А как будет в будущем, я не знаю. И уже никогда не узнаю. Без моего отражения связь установить не получится». «Ты ведь мог его спасти», — неожиданно осенило Матвея. «Ты мог дать ему еды и воды. Просто взять и протянуть ему воду и еду». «Я дурак, по-твоему?» — хмыкнул двойник. Он бы взял и разбил зеркало в этот миг, и я бы тогда остался без рук. «Да с чего ты взял, что он бы такое сделал?» «Да кто вас отражение знает?» — грустно усмехнулся Бог. «На что вы там способны?» «То есть я для тебя всего лишь отражение?» — уточнил Матвей. «Снова ты цепляешься к словам», — нахмурился двойник. «Ты что, впервые это услышал?» «Ты ответить можешь? Или опять будешь что-нибудь обещать?» Матвей не знал, откуда у него такая злость, по факту на самого себя. Впрочем, знал. Этот двойник убил сотни людей, пусть неосознанно. Однако он мог хотя бы попытаться исправить ошибку. А он не сделал для этого ровным счетом ничего. «Да, ты считаешься лишь отражением», — с ненавистью ответил двойник. «Отражением в отраженном мире. Иногда отражения бывают довольно точными, иногда искаженными, порою сильно искаженными. Порою, — он не договорил, — выдохся. Почему твой отец нас с такой легкостью уничтожил? Мы для вас всего лишь отражение, ничего не значащее отражение. Вы для меня много значили, — воскликнул Бог. Так много, что для нашего спасения ты даже не поговорил с отцом, не попросил у него вакцину. Верофаг, — машинально вставил двойник. Теперь я окончательно понимаю, почему ты этого не сделал. Мы для тебя не существуем. Мы всего лишь зеркала, отражение. По-твоему, наших миров у нас вовсе нет. Мы не более чем развлечение, компьютерные фигурки на экране. Я не знаю, кто вы, — рыкнул Бог. Никто не знает, понимаешь? Никто из ученых так и не смог понять. Кто вы все там? — небрежно махнул рукой. Вас там за зеркалом дофига и больше. У каждого свои отражения, свое зеркало, и редко-редко эти отражения пересекаются. Как ты можешь объяснить, что я в твоем мире могу делать что угодно? Могу подойти и задушить президента любой страны, да хоть всех, и ничего мне за это не будет. Никто меня не сможет даже поцарапать. Тогда как я одним мизинцем могу вас всех там превратить в куски мяса. Кто вы, если не отражение? Я могу проломить у тебя любую стену, выпить океан. Мои возможности вообще практически не ограничены. Разве такое вообще возможно? В реальности? Нет. Это какой-то режим Бога. Так кто вы после этого? Реальные миры или природная игра? Я не знаю. И никто не знает, понимаешь? Мы живые люди, ответил Матвей, уверенным в том, что двойник его не поймет. Сытый никогда не понимает голодного. Живые? Скептически ухмыльнулся Бог. «Может быть. А может и нет. Может, вы всего лишь мои отражения, показывающие, каким бы я мог стать, если бы...» Он сделал глубокий вдох, но так и не довел мысль до конца. «Ты со мной связался, чтобы поскандалить?» Неожиданно поинтересовался он. Матвей на несколько мгновений задумался. Ему вообще хотелось разорвать связь, чтобы больше никогда, никогда ее не устанавливать. Однако существовала одна проблемка, которую мог помочь решить лишь Бог. «Вообще-то мне нужна твоя помощь», — сказал Матвей. «Вирус снова мутировал и начал убивать?» — меланхолично предположил Бог. По его интонации стало понятно. «Произойди такое в действительности, помощи можно не ждать». «Нет, кто-то пытается убить меня». Двойник зевнул, словно ему рассказали о летающей по кухне мухе. «Пару недель назад я вернулся домой, а входная дверь была открыта». Преодолев неприятие, начал рассказывать Матвей. «Именно открыто, а не взломано. Из квартиры не пропало вообще ничего. Тот, кто приходил, пытался разбить это зеркало. Но у него не получилось. Потому что ты тогда давно утопил его в стене и еще сверху поставил бронированное стекло», — оживился Бог. «Да», — кивнул Матвей. «Я поменял замки и вроде успокоился. А сегодня я пошел за продуктами в ближайший магазин. Кажется, я рассказывал, что у нас тут ввели карантин. Никуда ходить нельзя, только за едой в ближайший магазин. В общем, улицы пустуют, все реально сидят по домам. И вот выхожу я из подъезда, а на меня нападают два каких-то урода. Зарезать хотели. Лишь чудом у них не получилось. Я кое-как отбился. Да еще и выведал кое-что любопытное. Правда, не знаю, насколько это сведение соответствует истине». «Не томи», — поёрзал двойник на стуле. «Один из этих уродов сознался, что им то ли заплатят, то ли заплатили за меня миллион», — закончил Матвей. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. «Миллион — это много или мало?» — уточнил двойник. Только теперь до Матвея дошло, что в мире Бога могли быть совершенно иные деньги. Пришлось пояснить. «Ну, для обычного человека это много». «В полицию обращался?» — спросил двойник. «Нет», — покачал головой Матвей, — «это бесполезно». «И кому ты там умудрился перейти дорогу?» — приподнял Бог левую бровь. «Какой-то рыжей и высокой девушке», — ответил Матвей. «Только в том-то и проблема, что я не знаю ни одну рыжую и высокую. Да, я вообще ни с одной рыжей никогда нигде не сталкивался. Тем более я не мог ей сделать ничего такого, чтобы она за мою смерть платила миллион». Матвей отчетливо увидел, как нахмурился двойник. Только открыл рот, чтобы спросить, о чем тому известно, как Бог сказал. «Сиди дома, вообще никуда не вздумай выходить. Завтра обязательно на связь». Не дав сказать и слова, дунул на свечу. По зеркалу прошла рябь, и уже через мгновение оно показало отражение. Матвею снилось, что он убегал от огромной, рыжеволосой женщины с перепончатыми руками. Бежал по лесу, постоянно спотыкался и не мог понять, где оказался, как выбраться. Помог случай. Из кошмара Матвей вырвал звонок в дверь. Несколько мгновений он лежал и приходил в себя после сна. Сердце бешено колотилось в груди. За окном ярко светило солнце. Часы на телефоне показывали 9:30 утра. Увиденное во сне быстро выветривалось из памяти. Снова раздался звонок в дверь. В этот раз долгий, настойчивый. С кряхтением, точно старик, Матвей сполз с дивана, пошлепал открывать. По дороге зевнул. Его качнуло, плечо встретилось с межкомнатной дверью. Кого могла принести нелегкое, он даже не брался гадать. Когда почти дошел, снова раздался требовательный звонок. Вблизи трель оказалась противна. Матвей уже и забыл, какой звук у этого устройства. Давно никто не приходил. Он приник к глазку и увидел на лестничной клетке двух мужчин в темной одежде. «Открывай!» — гаркнул тот, что стоял ближе. «Живо!» Дверной глазок искажал изображение, но Матвей различил, что у пришедшего на щеке шрам. «Зачем?» — вырвался Матвея. «Быстро открыл!» — подключился второй. «Это ФСБ!» «Чего?» С Матвея моментально слетели последние остатки сна. «Кто вы такие?» «Ты тупой! ФСБ! Живо открывай, иначе будем ломать дверь!» Матвей отстранился. Посмотрел на дверной глазок с таким выражением, будто это устройство — злейший враг человечества. В душе огнем вспыхнула тревога. Не попадись ему накануне два уголовника, Матвей бы без раздумий открыл. А теперь он сомневался, что перед ним — представители правопорядка. Да и какого Ростакова могло понадобиться ФСБ от него? Над головой враждебно затрезвонил звонок. Матвей прильнул к глазку. «Удостоверение!» — потребовал он. Тут же понял, что те могли продемонстрировать ему хоть корочки сантехников. Он бы все равно через глазок ничего не понял. «Открывай, иначе ломаем дверь!» — рыкнул тот из пришельцев, что стоял ближе. «Я звоню в полицию!» — пригрозил Матвей. Левая рука машинально потянулась проверить замки. Естественно, все оказалось закрыто еще со вчерашнего дня. «Открывай!» — неожиданно гость ударил ногой в дверь. «Быстро!» Матвей бросился в комнату за мобильником, по пути лихорадочно вспоминая, что надо набирать на виртуальной клавиатуре. 02, 002, 020. Телефон, как назло, не захотел разблокироваться с первого раза. Наконец показался рабочий стол. В этот момент на дверь обрушился еще один удар. Матвей набрал 112, затем бросился в кухню за ножом. В трубке вначале слышалась лишь тишина, затем раздались короткие гудки. «Да черт тебя дери!» — рыкнул Матвей, вырывая из стола ящик. Схватив самый большой нож, он снова набрал на клавиатуре 112. Приложив аппарат к уху с ножом на изготовку, Матвей подошел к двери. Прильнул к глазку. Лестничная клетка пустовала. «Чем могу помочь?» — раздался в трубке сухой женский голос. «Извините, я ошибся», — промямлил Матвей и поспешно сбросил вызов. Матвей заказал продукты из супермаркета, выбрал все, что требовалось, ввел данные карты, но оплата чего-то не списывалась. Вместо этого поступил звонок. Девушка на том конце линии сообщала, что доставка будет осуществлена через 6 дней. «Что?» — воскликнул Матвей в трубку. «А давайте сразу к Новому году!» «Простите», — извинилась собеседница, «но у нас слишком много заказов, мы не справляемся». «Ладно», — пожал плечами Матвей. «Тогда в другом месте закажу». «Так сейчас везде. Так что, вы будете оформлять заказ?» Чувство гордости заставляло Матвея отказаться. Здравый рассудок победил. «Конечно, она права. Подобная история наверняка во всех доставках». «Оформляем», — буркнул он. «Надеюсь, дождусь и не подохну с голода». «Мы постараемся быстрее», — заверил оператор. После Матвей съел большой кусок пиццы с чаем, а потом решил довести начатое до конца, убраться в закрытых комнатах. Весь день оказался занят этим делом. Пыли накопилось столько, что вода в ведре чернела за одно мытье тряпки. И это если учитывать, что вначале Матвей прошелся по этим комнатам пылесосом. К 7 вечера дело оказалось завершено. Правда, закончились и силы. Матвей лег на диван, включил первый попавшийся сериал и благополучно под него уснул, даже не поняв, в каком тот снят жанре. Проснулся, когда до сеанса связи оставалось еще 1,5 часа. Доев пиццу, пролистал новости, пестревшие смертностью от коронавируса, количеством зараженных, экономической обстановкой, известием о том, что нерабочие дни продлены президентом. Последнее стало как гром среди ясного неба. Оно, конечно, хорошо, что боевой вирус мутировал и перестал быть смертоносным, но деньги где брать на еду? Об этом президент подумал? Матвей решил, что следующим утром сразу позвонит начальнику и попросится на работу. Последние 10 минут перед полночью оказались самыми долгими. Матвей поджег свечу, принес стул, заварил в термокружке чай, а они все не заканчивались и не заканчивались. Наконец по зеркалу пробежала рябь. В следующий миг оно показало двойника. «Привет!» Бог вновь сидел в пижаме, словно намекал, долгого разговора не случится. «Я узнал у папы по твоему вопросу». «Привет!» — ответил Матвей. «Только не говори, что это снова твой отец». «Он!» — поджал губы двойник. «Я с ним беседовал. И он во всем сознался». «Ты же говорил, что никто из твоего мира не может...» «Слушай, не перебивай!» — оборвал Бог. «Он сказал, что раз не смог уничтожить тебя с помощью вируса, то пошел другим путем. Он договорился с Анжелой, чтобы ее отражение тебя убило». «Чего?» Матвей даже вскочил со стула, оперся на раковину. «Я ничего не понял. Анжела же твоя бывшая. Какое она вообще имеет ко мне отношение?» «Помнишь, я говорил, что у нас с ней есть кое-что общее?» «Помню». «Ты присядь», — двойник указал взглядом на стул. «В ногах правды нет». Матвей медленно опустился на стул, затем обернулся и отхлебнул крохотный глоток горячего чая. «В общем, у нас стало твое отражение», — продолжил Бог. «Мое?» — Матвей ткнул себя в грудь. «Твоего мира», — засопел Бог, недовольный тем, что его вновь перебили. «Такое очень-очень редко, но случается, когда одно отражение сходится у нескольких людей. Рекорд — у 4 людей одно отражение». Одно отражение на троих случалось 10 раз. На двоих, как понимаешь, чуть больше. Вот мы с Анжелой когда-то и решили, что это судьба. Да ошиблись. Как ты знаешь, мы развелись. Она от меня из-за зеркала и ушла. Из-за того, что я здесь засиживаюсь. Развел руками, по всей видимости, обозначая ванную комнату. Поэтому, когда отец попросил ее помочь уничтожить тебя, чтобы у меня пропали все отражения, она согласилась. «То есть у твоей жены в моем мире есть двойник?» — прищурился Матвей. «И они так же, как и мы с тобой, связываются друг с другом и общаются?» «Все верно», — кивнул Бог. «Я же сказал, такое редко, но бывает». «И твоя жена перемещается сюда, чтобы...» «Никуда она не перемещается», — перебил двойник. «А она что, дура, по-твоему? Это мало того, что категорически запрещено техникой безопасности. А теперь еще и вдвойне опаснее. У нас тут с детства рассказывают страшилки о том, как люди застревали в отражениях. Находятся, конечно, уникумы, которые ничего не боятся. Да что там? Наверное, каждый хоть раз, но переходил в отражение. Почувствовать себя Богом — это круто. К сожалению, быстро приедается. Да и психика может поехать, кстати. Такое случалось. Например, ты мне лучше про свою жену рассказывай, — перебил Матвей. «Что она хочет со мной сделать?» «В смысле что?» — округлились глаза двойника. «Убить? А что еще с тобой можно сделать?» «То есть? Убить меня она поручила своему двойнику из моего мира?» — попытался угадать Матвей. «Ты мне можешь все по-человечески рассказать? «Почему мне каждое слово из тебя надо вытаскивать клещами?» — вспылил он. «Мой отец договорился с Анжелой, чтобы она поручила своему отражению уничтожить тебя». Анжела договорилась с отражением. Сошлись на какой-то сумме денег. Так как для нас ваши бумажки — это не деньги. То наделать кучу этих бумажек моему отцу особых проблем не составило. Тем более делал он их по образцу из вашего мира. Он мне даже сумму назвал. Там, кажется, миллиард. Не помню чего. Как там у вас деньги называются? «Да неважно», — отмахнулся Матвей. «Продолжай». «В общем, наделал и передал моей жене, бывшей. А она уже своему отражению». «Поддельные деньги?» — усмехнулся Матвей. «Серьезно?» «Ну, во-первых, они сделаны очень качественно. От настоящих не отличить. А во-вторых, ведь отражению никто не говорил, что они поддельные. Теперь отражение Анжелы за тобой и охотится. И поверь, она тебя убьет. Просто потому, что знает, мою жену подводить нельзя. Она у меня такая», — показал он кулак. Из параллельного мира до Матвея донесся какой-то звук. Затем мужской голос. Слов он не разобрал. «Все, не надо идти, это папа», — быстро сказал двойник и уже нагнулся, чтобы дунуть на свечу. «Стой!» — закричал Матвей, одновременно подскакивая на ноги. «Ты мне еще не все рассказал. Анжела Котова. А, нет, это здесь она Котова. У тебя она Верещагина. Живет в Саминске. Большего не знаю. А, нет, знаю. Она очень опасна. Так что осторожнее». «Уголовница, что ли?» — предположил Матвей. «Хуже», — усмехнулся Бог. «Меркантильная тварь. Моя бывшая меркантильная, но это ее отражение вообще разрывает любые допустимые рамки. Все, мне надо идти, папа вернулся. Если заметят, что я опять здесь, завтра свяжемся». И он поднялся, набрал воздуха, чтобы дунуть на свечу. «Что мне делать?» — вскрикнул Матвей. Двойник выпустил воздух в сторону, но пламя все равно дернулось. «Убить ее! А что, у тебя есть выбор?» Два Матвея и Котова находились довольно близко друг к другу. Их разделяло не более 20 сантиметров, но при этом целое бездна пространства. Из коридора нового мира до Матвея донесся шлепок, затем мужской голос. Слова вновь оказались непонятны. Видимо, потому что говорил их явно нетрезвый человек. Несмотря на ситуацию, Матвея резануло тоской. Он явственно различил папин голос. «Убить?» — переспросил Матвей, словно плохо расслышал. «Ты в своем уме? Иначе она убьет тебя. Выбирай!» И двойник дунул на свечу. По зеркалу пробежала рябь. В следующий момент Матвей глядел на собственное отражение. Бросалась в глаза бледность кожи. «Твою ж мать!» — прошептал Матвей. А в следующий миг расхохотался. Упал на стул и схватился за живот. Смех душил. Матвей понимал, что это истерическая реакция, но ничего не мог поделать. Сказать кому о том, что Бог приказал убить человека, не поверят. Еще и обвинят в оскорблении чувств верующих.